Глава 7. Скорчившись от боли, Рейган смотрел в спину девушки, которая, если можно так сказать, его покалечила и теперь спешно убегала, перепрыгивая через ступеньки. Незнакомка скрылась из виду. Когда боль немного отступила, мужчина, придя в себя, выпрямился и со злостью посмотрел на уходящие вниз ступеньки. Броситься вслед, догнать, да где же ее теперь искать? Хотя можно у Гелы поинтересоваться, что в нашем замке делает молодая ведьма, а заодно и выяснить, как зовут эту несговорчивую пичугу. Посмотрим, как она будет извиняться, когда узнает, кто я. На губах молодого мужчины появилась улыбка. В своих мыслях он живо представил яркую картину, как мелкая зараза просит прощения у него в постели. Настроение резко поднялось, и, улыбаясь сам себе, Рейган неспешно продолжил свой путь в библиотеку. Усевшись в свое любимое кресло, мужчина задумался о разговоре с отцом. С самого рождения молодой наследник Темной Империи не знал любви матери, потому что, едва подарив ему жизнь, она ушла за грань. А отец, вечно занятый проблемами королевства и своими многочисленными любовницами, доверил заботу о сыне гувернанткам, которым не было особого дела до воспитанника. Рейган всегда был очень самостоятельным. Рано познал все прелести жизни и к своим 20 годам имел диплом магистра Темной Академии и скандальную репутацию повесы. Мужчина прекрасно знал, как реагирует на него противоположный пол, и безостенчиво этим пользовался, меняя любовниц как перчатки. Рейган бездумно прожигал свою молодость, растрачивая ее на выпивку друзей и красивых демониц, согревающих по ночам его постель. Такая жизнь ему безумно нравилась, и менять в ней он ничего не собирался. Но обещание скорого брака застало парня серьезно призадуматься. Да и вообще молодому демону категорически не нравился появившийся интерес к его жизни у отца. «Возможно, я где-то и сам виноват, но жена...» «Это наказание слишком серьезное за мои маленькие промахи. Ну, подумаешь, устроил огненную вечеринку в дворцовом парке». Ну, или соблазнил единственную дочку очередного папиного министра. «Так что же теперь, сразу женить?» – мысленно разговаривал Рейган сам с собой, пытаясь решить, как себя вести дальше. Скоропалительная свадьба в его планы не входила, и он понимал, что нужно что-то придумать, чтобы отец отказался от своего решения. «Может сказать, что я встретил избранную?» «Нет, это не пойдет. Отец тут же потребует провести церемонию обручения, и когда обман сразу откроется, и он тогда точно прибьет меня». Рейган, прикрыв глаза, на секунду представил себе эту ситуацию и понял, как абсурдно и нелепо его затея. Дело в том, что когда демон встречал девушку, предназначенную только ему, ее аромат сводил его с ума, и он чувствовал безумное, практически болезненное влечение. Характер демона менялся в лучшую сторону, потому что все в его жизни, кроме ее улыбки, становилось неважным. Как признак того, что женщина действительно избранная, после интимных отношений на голове мужчины появлялись рога, часть его второй ипостаси. А если молодые люди не были близки, то рога появлялись, когда мужчина пробовал каплю крови своей суженой во время проведения церемонии обручения. И пропадало это украшение только после обряда бракосочетания. Поэтому Рейган прекрасно понимал, что соврать отцу получится лишь на короткий срок, и после этого Велиар точно оженит его и очень быстро. «А может, сделать вид, что я изменился? Временно прекратить встречаться с друзьями и стать примерным сыном? Возможно, тогда отец поменяет свое решение», – размышлял мужчина, обдумывая все возможные варианты развития событий. Взвесив все как следует, Рейган решил, что стать примерным сыном – идеальное решение проблемы. Отец успокоится и может на какое-то время оставить свою идею, а для него вновь наступят веселые времена. И для начала Рейган решил явиться на ужин. Будучи разозлен разговором с отцом, он умышленно пропустил обед, на котором Велиал планировал познакомить его с феей. Фея. Отец просил быть с ней дружелюбным и не позорить его своим хамским поведением. «Ну что ж, пусть будет так. Покажу светлый наш дворец. Прогуляемся по парку и заодно дам понять папе, что я стал на путь истины». Воодушевленный своими планами, Рейган направился в свою комнату переодеться и привести себя в порядок. Теперь у мужчины была цель, избежать ненужного брака с какой-нибудь дурочкой, и ради этого он был готов на многое. В полумраке спальни на большой кровати мужчина и женщина, охваченные страстью, забыв обо всем на свете, предавались плотским утехам. Вильяр жадно целовал и ласкал тело своей любовницы, Геллы, заставляя ее кричать от удовольствия. Обхватив мужчину ногами, женщина крепче прижалась к нему, впиваясь зубами в его плечо и оставляя на его мощной спине ногтями кровавые царапины. Но демон этого не замечал, продолжая двигаться в том же ритме. И вот очередной стон слетел с губ женщины, и она, выгнувшись, закричала от нахлынувшего оргазма. Почувствовав, что любовница дрожит в его объятиях, Вильяр зарычал и ускорил свои движения, и очень скоро достиг пика наслаждения. Удовлетворенно вздохнув, он уткнулся носом в шею женщины и замер. А через несколько секунд, перекатившись на спину, мужчина закинул руки за голову и устало растянулся. Утомленный любовными играми, он прикрыл глаза и сквозь ресницы рассматривал роскошное тело любовницы. Гела же, прижимаясь к его плечу, выводила пальцем у него на груди только ей известные рисунки и вспоминала, как впервые увидел его. Всем известно, что ведьмы живут кланами, строго придерживаясь древних потомственных традиций и устоев. Они любят свободную жизнь, и мужчины им нужны лишь для продолжения рода. Чтобы гарантированно получить дочь, зачатие происходило в определенный день при помощи магического амулета верховной жрицы клана. Будущего отца опаивали дурманной травой, и к утру мужчина ничего не помнил. А потом он просто раз и навсегда исчезал из жизни ведьмы. Но не всех устраивала такая жизнь, и Гела была одной из них. Она добровольно покинула клан, отправившись за темным магом, которого, как ей казалось, она полюбила всей душой. Но через время девушка поняла, что ее чувства оказались лишь миражом. Но обратной дороги в клан для нее не было. Долгое время она непрекаянно слонялась по темному королевству, пока не устроилась на работу в один гостевой дом. Девушка работала горничной, отбиваясь от назойливых поклонников, и уже ни на что не надеялась. Но однажды ее жизнь переменилась, когда в гостевой дом принесли красивого мужчину, раненого в плечо, отравленный стрелой. Как оказалось, это был сам повелитель Вильяр, на которого было совершено нападение мятежников, недовольных его правлением. Для него выделили самый лучший номер, а из дворца тут же доставили личного лекаря. Но, как выяснилось, яд, которым была смазана стрела, оказался ему неизвестен, и помочь Вильяру он был не в силах. Демоны обладают быстрой регенерацией, и раны обычно затягиваются мгновенно. Но в этот раз ни магия, ни игла с нитью, ни прижигание не помогли. Правитель Вильяр медленно умирал от кровопотери. Все служащие гостевого дома столпились у дверей комнаты, в ужасе ожидая самого страшного. Наследник был еще слишком мал, чтобы зайти на трон, а значит, со смертью правителя начнется борьба за власть, и в королевстве настанут смутные времена. В какой-то момент лекарь потребовал принести ей еще несколько чистых полотенец, и хозяин гостевого дома отправил за ними Геллу. Взяв бельевую стопку побольше и прихватив несколько простыней, она зашла в номер. Уже с порога девушка почувствовала омерзительный вонь паленой плоти. Личная охрана правителя стояла вдоль стены у входа, опустив головы, а лекарь, повернувшись ко всем спиной, казалось, рассматривал ночной пейзаж за окном. Но опущенные вздрагивающие плечи давали понять, что мужчина просто не может справиться с эмоциями, и чтобы скрыть это от окружающих, он отвернулся. Девушка медленно подошла к кровати, едва не споткнувшись о таз с кровавыми бинтами. Положив полотенце на прикроватную тумбочку, Гела бросила взгляд на повелителя. С губ мужчины слетел болезненный стон. Его лицо было белее полотна, а на лбу выступили бисеринки пота. Девушка посмотрела на больного, бросила взгляд на бинт, прижатый к груди, и внезапно почувствовала знакомый запах. Ведьма протянула руку и сдернула бинты, уставившись мужчине на грудь. Вместе ранения на обугленных краях пузырились волдыри от ожога. Но Гелу заинтересовала сама рана. Она была будто выедена кислотой. И теперь девушка точно знала, что за яд использовали мятежники. «Что ты делаешь?» – раздался испуганный крик лекаря. и охрана бросилась к Геле, оттаскивая от кровати. «Я знаю, что это за яд, и могу его спасти!» – вырываясь, выкрикнула она. «Я знаю, как ему помочь! Пустите!» «Отпустите ее!» – приказал лекарь, и воины неохотно отступили. Пожилой мужчина с влажными от слез глазами внимательно посмотрел на нее и уточнил. «Ты точно знаешь, что делать?» «Да, это яд из травы Цереп, растущая на северной стороне Великой горы. Ее коварство в том, что она, как кислота, разъедает рану, быстрее, чем кожные покровы успевают восстановиться», — выпалила ведьма, не сводя взгляд с лекаря. «Как остановить его действие?» — взволнованно спросил лекарь. «Ты знаешь?» «Мне нужно много теплой воды и соли». «Вы слышали? Нам нужна теплая вода и соль!» – заорал мужчина, и все вокруг пришло в движение. Пока несли воду, девушка сходила к себе за травами, которые всегда были при ней. Ведьмы считались лучшими целительницами, и Гела не была исключением. Она знала и любила травы, прекрасно в них разбиралась. Могла сварить любое зелье, создать чудотворную мазь на основе природных компонентов и сама лечилась исключительно только ими. Вернувшись в комнату к больному, девушка приступила к лечению. Для начала она попросила воинов подержать своего повелителя, а сама промыла рану сначала просто водой, а потом с добавлением соли. Это принесло мужчине невыносимые страдания, и он рычал от боли, перейдя в боевую форму. На руках появились огромные черные когти, мощный подвижный хвост и шипастые хитиновые пластины на плечах и животе. Боевая ипостась Велиара наводила ужас. Но Гела не обращала ни на что внимания. Продолжала монотонно делать свою работу, и вскоре яд стал превращаться в мелкие белые кристаллики. Кровотечение остановилось, и девушка, промыв рану отваром из трав, наложила повязку с живительной мазью ее собственного приготовления. Повелитель затих. Его дыхание стало ровным, и мужчина погрузился в сон. Положив мокрую повязку ему на лоб, Гела приподнялась и увидела, что как лекарь, так и охрана смотрят на нее с восхищением. «Спасибо тебе, девочка!» – поблагодарил ее пожилой мужчина. «Спасибо тебе за правителя!» Охрана молча склонила голову, таким образом выражая женщине свою благодарность за жизнь повелителя. А когда Велиар полностью оправился после ранения, лекарь рассказал ему о ведьме, которая спасла ему жизнь. Повелитель захотел лично поблагодарить свою спасительницу и наградить ее золотом. Но когда он увидел прекрасную темноволосую красавицу, его сердце дрогнуло. И Велиар предложил ей переехать в его замок и стать помощницей придворного лекаря. И Гела, не раздумывая, согласилась. Велиар был поистине красивым мужчиной. Умел шикарно ухаживать, говорить комплименты, и очень скоро Гела стала его любовницей. Но демон никогда ее не обманывал и сразу дал понять, что раз она не является его избранной, их роман, скорее всего, будет носить временный характер, пока очередная девушка не увлечет его. Но когда сумасшедшая страсть утихла, Велиар понял, что ведьма не только красива, но еще умна. Простое общение с ней доставляло ему удовольствие, и повелитель осознал, что впервые бывшая любовница его не раздражает. И тогда он предложил ей остаться в замке на должности экономки, о которой мечтали многие. Время шло. Любовницы повелителя менялись, как и мужчины в постели Гелы. Но осталось неизменным одно. Их периодически тянуло друг к другу с невероятной силой, и их отношения раз за разом вспыхивали вновь. Ведьма приподняла голову и ласково погладила демона по щеке. Мужчина приоткрыл глаза и улыбнулся ей. «Велиар, мне пора идти. Надо проверить, все ли готово к ужину». Гела приподнялась, но демон рывком притянул ее к себе и впился в губы, жадно целуя. Женщина ответила ему, запуская руку в мягкие волосы, сжимая их силой. Его руки скользили по ее телу, все крепче прижимая к себе. Послышался глухой бой часов на башне, и Гела сама прервала их поцелуй. Женщина села на постели и, перекинув волосы на одно плечо, облизала губы и прошептала: «Мне действительно пора». Ведьма соскользнула с кровати и стала спешно собирать разбросанные по комнате вещи. Гела пришла к повелителю несколько часов назад, чтобы поговорить, но разговор у них не получилось. Велиар, расставшись недавно с очередной пассией, вновь воспылал чувствами к своей ведьме, и едва она вошла, как он притянул ее к себе и нежно поцеловал. И женщина мгновенно забыла обо всем на свете, но сейчас вновь вспомнила, о чем хотела поговорить. Натянув белье и одежду под внимательным взглядом повелителя, молодая женщина присела на краешек постели. «Велиар, я хотела бы поговорить с тобой об Ираиде». «Что случилось?» С демоном мгновенно спала вся нега, мужчина сел на кровать и пронзительным взглядом уставился на Гелу. «Да нет, ничего страшного». Ведьма постаралась успокоить любовника. «Все хорошо, просто девочка отказалась от личной служанки, и я не знаю, как теперь быть». «Отказалась от служанки?» Велиар удивленно приподнял брови. «Ну что же, значит, придется тебе уделять ей больше внимания. Девочка – гость в моем доме, и я хочу, чтобы она чувствовала себя здесь комфортно». «Но я не могу. Да и почему я должна уделять ей так много внимания?» Гела хотела объяснить, что у нее и так предостаточно работы в замке, и ей некогда нянчиться с девчонкой, но Велиар оборвал ее на полуслове. «Это не обсуждается. Неужели трудно сделать так, как я прошу?» Обернув простынь вокруг бедер, мужчина вскочил с кровати и направился в ванную комнату. Ведьма прекрасно понимала, что он разозлился. Неужели он положил глаз на фею? Да не может этого быть, ведь она еще совсем ребенок. Скорее всего, это просто забота. Ох, одни неприятности от этой светлой. Не успела прибыть в замок, а Велиар уже успел разозлиться на меня из-за нее. Понимая, что этот инцидент может испортить их отношения, ведьма поспешила за мужчиной. Демон умывался, когда Гела прижалась к нему за спиной, крепко обняв за талию. «Не злись. Я сделаю все, как ты просишь, и постараюсь создать для Ираиды максимально комфортные условия». Велиар резко развернулся, по его лицу стекали капельки воды. Он внимательно посмотрел в глаза женщины, которая была с ним рядом уже много лет. Злость медленно отступала. «Я обещал позаботиться о ней, и в этом замке я никому так не доверяю, как тебе. Я попросил тебя и своего сына помочь девушке адаптироваться. И что? Ну ладно, Рейган даже не соизволил явиться на обед и познакомиться с ней. В принципе, я ничто подобное и не ожидал от него. Но и тебе, как оказалось, она в тягость. Неужели я так многого прошу?» «Милый, прости. Я сделаю все, как ты хочешь. Только не злись». Гела приподнялась на носочки, обхватила ладошками мокрое лицо мужчины. Притянув его к себе, с нежностью коснулась его губ поцелуем. Проведя по ним языком, она прижалась к нему всем телом, и одна ее рука соскользнула по телу и замерла в районе паха. Ведьма легонько сжала пальцы, почувствовав, как просыпается желание в мужчине. Демон простонал и теперь уже сам яростно ее целовал. Его руки скользили по ее телу, и если бы не ужин, то они бы вновь вернулись в постель. А так Велиар сам отстранился и, тяжело дыша, прошептал. «Иди, и вечером я буду ждать тебя». Гела легким поцелуем коснулась его губ и, нажав на амулет перемещения, который она носила на груди в виде украшений, исчезла прямо в воздухе. Велиар тяжело вздохнул и направился в душ. Эта женщина была его слабостью, его зависимостью, в которой он боялся признаться даже самому себе. Он никогда не забудет тот день, когда впервые ее увидел. Гела сочетала в себе все то, что ему так нравилось в женщинах. Красота, ум, эффективность. Но, к великому сожалению, избранной она не являлась. Поэтому жениться демон смысла не видел. Желанный наследник у него уже был, да и свободная жизнь ему безумно нравилась. Но невольно он каждую свою пассию сравнивал с ведьмой и каждая в чем-то проигрывала ей. Велиар понимал, что поступает эгоистично, не отпуская Геллу, но расстаться с ней окончательно он просто был не в силах. Мужчина почему-то был уверен, что она никогда не обманет и не предаст, а еще ему безумно нравилась ее мягкость и услужливость. Ведьма редко перечила правителю. Возможно, именно поэтому, услышав ее недовольство, он разозлился. Велиар понимал, что у Геллы действительно много работы в замке, но оставить девочку совсем без присмотра демон не мог. Сриэль рассказывал о ее нестабильной магии, и мало ли что может с ней приключиться. Пусть Гела сколько угодно возмущается, но ей придется присматривать за феей. Оставив размышления об Ираиде, демон принял душ и оделся. Сегодня он решил не придерживаться особого этикета и выбрал простую темную одежду, но украшениям уделял особое внимание, тщательно подбирая кольца. Для Велиара это было своеобразным ритуалом. Он выбирал их по расцветке магическому действию, ведь каждое являлось амулетом и оберегом. Сегодня демон выбрал голубую гамму – аквамарин, сапфир, турмалин. Эти камни давали дополнительные силы, которые ему пригодятся сегодня ночью, и дарили спокойствие. Это на случай, если Рейган опять посмеет проигнорировать трапезу, и приносили удачу своему владельцу. Украсив каждый палец перстнем, демон покрутился перед зеркалом и, признавши самому себе, что он чертовски привлекателен, отправился на ужин. В столовой уже все было готово к трапезе. Хрустальные бокалы, дорогая изящная посуда и серебряные столовые приборы переливались в свете магических огней. Прислуга стояла вдоль стен в ожидании указаний. К удивлению правителя, Рейган уже сидел за столом и со скучающим видом складывал белоснежную салфетку, превращая ее в изящную розу. Возле тарелки уже лежали тюльпан и воздушная ромашка. «Добрый вечер», – поздоровался Велиар, подумав. «Заскучал, сынок, вон сколько салфеток перевел». И, сев в кресло в главе стола, добавил. «Рад тебя видеть на ужине. Можно поинтересоваться, почему ты пропустил обед?» «Папа, прошу тебя, не начинай!» Передернул плечами Рейган, мысленно успокаивая себя. «Спокойствие, спокойствие, ты примерный сын. Поэтому терпение, терпение, еще раз терпение, чтобы отец не сказал». Натянув на лицо самую благодушную улыбку, на которую был способен, молодой мужчина смиренно ответил на вопрос отца. «Мне нужно было время, чтобы подумать о нашем разговоре». «Да, и что надумал?» — усмехнулся Велиар, откинувшись на спинку кресла. «Ты прав», — Рейган опустил глаза. «Ты во всем прав. Для будущего повелителя я веду неподобающий образ жизни. И после нашего разговора я понял, что так нельзя. И решил, что все. С сегодняшнего дня возьмусь за ум и больше никаких попоек с друзьями. Никаких девушек, никаких глупостей и шалостей. Тебе больше не придется за меня краснеть, отец». По залу прокатилось эхо аплодисментов. Велиар, хлопая в ладоши, с насмешкой смотрел на сына. Потом, поставив локоть на стул, оперся на него подбородком и ехидно произнес. «Сынок, тебе бы в лицедеи! Эх, какой талант пропадает! И в кого ты такой родился?» «Папа, я на полном серьезе, вот увидишь!» Возмущенно воскликнул Рейган, честным взглядом смотря на отца. «Я обещаю, что теперь ты будешь мною только гордиться». «Сынок», — протянул демон, ухмыляясь, — «подозреваю, что все твои слова так и останутся просто словами. А сейчас ты мне пускаешь пыль в глаза, чтобы я отказался от своего решения». «Нет, это не так!» — выпалил Рейган и даже приподнялся со стула. «Успокойся», — резко сказал Велиар, и от его веселья не осталось и следа. Сейчас перед молодым человеком сидел властный повелитель. ты мой наследник, моя гордость. Я сделаю вид, что поверил тебе. Но одна ошибка... В общем, я тебя предупредил. Демон многозначительно посмотрел на сына. Надеюсь, мы поняли друг друга. Молодой человек кивнул. Виляр, удовлетворенный ответом сына, вновь расслабился и непринужденно произнес. «Как я тебе и сообщил, в нашем замке гости. Замечательная девушка. Сейчас я вас познакомлю и очень надеюсь, что ты проявишь вежливость и такт, и будешь гостеприимным хозяином. Возможно, ты сможешь показать девушке наш дворец». «Да, папа», — промолвил Рейган, радуясь, что отец поверил его словам. Прошвырнуться по замку с девчонкой для него не составит труда, а отец будет доволен. «Ну и отлично», — промолвил Виляр, и в этот момент лакей распахнул двери столовой.